Командор сканировал экипаж взглядом, пристально, одного за другим. Он старался сохранить строгий вид, а про себя заметил, что Эл была верна себе. Приручила этих ребятишек, как многих до них. Самые насупленные физиономии принадлежали ее преданным поклонникам. Троица, штурман и два разведчика выдали себя с головой. «На одном из ваших пирсов разруха. Что стряслось?» – поинтересовался он. «Это кто из вас так неудачно экспериментировал с пилотажем?» «Я», – тут же соврал Комеда. «Ты же управлял навигационным катером неземной системы. И где вы его позаимствовали?» «У пиратов», – гордо заявил Комеда. Командор не унимался, а обещал без допросов. Пираты, хоть и бывшие, появились словно подтверждение опасений Эл. Их взяли в оцепление и принудили к контакту. На экранах связи мелькали неприятные рожи, звучал непереводимый язык. Антон впервые растерялся так, что не мог сказать ничего в ответ. На помощь им пришла Эл. Она ворвалась в рубку, вошла в поле обозрения стремительным шагом, почему-то в шлеме. Черная, как смоль, фигура дернулась. Эл рывком сняла шлем и фыркающими интонациями неприятно громко заговорила с мордами на экране. По ту сторону возникло замешательство, а она замолчала, встала в гордую позу, демонстрируя себя. В те минуты Лена согласилась с тем, что Эл действительно была пиратом. Она знала язык. Интонации были грубые, требовательные, а поведение, как у фигуры, значительной. Не закончив разговор, Эл развернулась и ушла. Тогда с экрана прозвучала приемлемая для слуха земная фраза. «Передайте капитану извинения. Мы исполним требования. Продолжайте путешествие». Морды пропали, как и связь вообще. Начались взволнованные обсуждения. Главным вопросом было, что такое, им сказала Эл. Лена с досадой тогда призналась. Она пират, бывший пират. «Он назвал ее капитаном», напомнил Антон. «Она еще и капитан?» Он был возмущен. Напрасно, потому что не пытался допрашивать гостю. Он предпочел презрительно ее игнорировать. Эл пришлось искать. Она стояла на пирсе, противоположном аварийному, и смотрела на странную конструкцию, висевшую над посадочной полосой. Экипаж в полном составе явился на пирс, но вид недовольный Эл свел вопросы на нет. Только Комеда, который принял все как есть, это было его отличительной особенностью, полюбопытствовал. «Это что, капитан?» Он вежливо назвал звание, потому что считал этот вопрос важным. «Это наше спасение, дети мои. Это навигационный борт, с которым справится и землянин», — ответила Эл. «Ну, поняли, с кем вы в соседстве?» Антон, растревоженный событием, потребовал объяснений. «Не совсем. Нас интересует более близкое соседство. Вы. Кто вы такая?» «Удивительное терпение для молодых людей. Что ж раньше-то не спросили? Мне на ваш интерес принципиально начхать. Отвечать не буду. У меня конкретный вопрос. Вы жить хотите? Если хотите, я научу вас, как оказаться поближе к земле. Если надумали стать трупами, я сейчас сажусь в этот катер и улетаю. Времени на размышление у вас минимум. Часа не пройдет, как последняя сволочь в этом районе будет знать, кто у вас на борту. Моя жизнь дороже ваших вместе взятых. Я рисковать не стану. Со мной ваш борт взорвут, без меня его пустят на материалы. Ни на что другое он уже не сгодится». «Что ты им сказала?» — спросил Даниэль, которого не пугала перспектива, очерченная Эл. Он давно догадался о ее намерениях. Гораздо интереснее содержание разговора. «Тебе дословно перевести?» — с иронией спросила Эл. Даниэль кивнул утвердительно. «Опущу нетрадиционную лексику, дабы не тревожить ваш нежный слух. Но если через 10 биений моего сердца в районе этого корабля останется хоть один корабль, я убью всех без исключения. Смягчусь, если мне подарят катер, пригодный для управления любым из моих людей». Вообще-то Эл назвала их рабами, но смягчила этот угол. «Здорово!» – добродушно хихикнул Комеда. Кроме его довольного лица, других восторгов не последовало. Ребята сбились в плотную кучу и смотрели на нее, как на врага. Лена решилась сказать то, что не могла раньше. Она встала напротив ребят, ее движение выглядело, словно она перешла на сторону Эл. «Мы должны попробовать уйти из этого района. У меня есть новый курс, и я могу вывести нас за пределы Галактиса». «Откуда карты?» – с подозрением спросил Антон. «Я дала», – сообщила Эл за спины Лены. «Думай быстрее, капитан, время идет». «Я давно подозреваю, капитан», – осек ее Антон, – «что вы пытаетесь нами управлять. Почему я не знаю о картах? Этот вопрос предназначался Лене, но ответила Эл. «Потому что упрям не в меру и вопросов не задаешь. Ты мне нравишься. Я на твое место не претендую. Ты капитан грамотный, поэтому слушай внимательно. Условия такие. Я учу одного из вас управлять этой штукой. Это нужно для трассы скачка. Идея заключается в том, что корабль даже вашей системы может прыгнуть следом за ведущим объектом. То есть мгновенно преодолеть расстояние. Так что вы окажетесь где-то в пределах Солнечной системы. Придется отстегнуть 3 секции борта, в том числе медицинский. Спалить всю энергию, но оказаться в зоне досягаемости одного из маяков. Ну а там уже вас свои подберут. Звучит как сказка, но вы в нее попали, дети мои. Я возьму с вас слово, что ни одна собака на земле не узнает имени того, кто вас спас». Резкий тон подействовал на Антона, хоть он едва понимал, о чем идет речь. Он искал поддержки в глазах Лены, что стояла напротив. Она кивала, и краем глаза он заметил, как кивает Комеда и Даниэль. У него не было доказательств их заговора, но они единодушно поддерживают идею пиратского капитана. «А вам от этого какая радость? Вы окажетесь вместе с нами около маяка, и вас тоже спасут?» Решил он отвоевать у нее хоть крупицу контроля над ситуацией. «Хм, ну там видно будет. Возможно, я высажусь на маяке, и мы больше не увидимся», — ответила Эл. «Так просто?» — усомнился Антон. «Не труднее, чем дверь открыть», — сказала она и подмигнула ему. Никто так и не признался к командору. Комеда описал ему встречу с пиратами. Эту историю они сочинили уже сообща. Согласно рассказу, это пираты подсказали им способ, что было отчасти правдой. До сегодняшнего дня все были убеждены, что Эл – пират. На том их отпустили. Инструктор пожал плечами и заметил: «Возможно, я ошибся». Командор стоял к нему спиной, потом разрешающим жестом отпустил инструктора. Когда тот ушел, командор обернулся к проекции Эл, погрозил пальцем и улыбнулся. «Выжила. Все-таки выжила. Попадись ты мне на земле».